«Мы не ненавидим еще человека, коль скоро считаем его ниже себя. Мы ненавидим лишь тогда, когда считаем его равным себе или выше себя». Фридрих Ницше. Нравственность возникла вместе с пороком. Вильгельм Гумбольдт. Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. Никола Макиавелли. «Быть глупым не страшно, кругом все свои». Евгений Кощеев. Девственность, вежливость новобрачной. Аркадий Давидович. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Лао Цзы. Все люди опытны в том, что касается их выгоды. Плафт Тит Макций. Если у тебя исчезли враги, значит, ты давно уже умер. А если их никогда и не было, значит, ты и не жил вовсе. Стас Янковский. Влюбленный в себя соперников не имеет. Марк Тулий Цицерон.